послышались пронзительные, быстро следовавшие один за другим свистки. Два вальшна, поиграя и догоняя друг друга, и только свистя, а не хоркая, налетели на самые головы охотников. Раздались четыре выстрела, и как ласточки вальшны подали быстрый заворот и исчезли из виду. Тяга была прекрасная. Степан Аркадьич убил еще две штуки, и Левин двух, из которых одного не нашел. Стало темнеть. Яркая серебряная Венера низко на западе уже сияла из-за березок своим нежным блеском, и высоко на востоке уже переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Левин ловил и терял звезды Медведицы. Вальшнепы уже перестали летать, но Левин решил подождать еще, пока видные ему ниже сучка березы Венера перейдет выше его, и когда ясно будут везде звезды Медведицы. Венера перешла уже выше сучка. Колесница Медведицы со своим дышлом была уже вся видна на темно-синем небе, но он все еще ждал. «Не пора ли?» — сказал Степан Аркадьич. В лесу уже было тихо, и ни одна птичка не шевелилась. — Постоим еще, — отвечал Левин. — Как хочешь. Они стояли теперь в шагах в 15 друг от друга. — Стива! — вдруг неожиданно сказал Левин. — Что ж ты мне не скажешь, вышла твоя свояченица замуж или когда выходит? Левин чувствовал себя столь твердым и спокойным, что никакой ответ, он думал, не мог бы взволновать его. Но он никак не ожидал того, что отвечал Степан Аркадьич. И не думала, и не думает выходить замуж, а она очень больна, и доктора послали ее за границу, даже боятся за ее жизнь. — Что ты? — вскрикнул Левин. — Она больна. Что же с ней? Как она? В то время, как они говорили это, ласка, насторожив уши, оглядывалась и вверх на небо, и укоризненно на них. — Вот нашли время разговаривать, — думала она. — Летит. — Вот он. Так и есть. Прозевают, — думала ласка. Но в это самое мгновенье оба вдруг услыхали пронзительный свист, который как будто стегнул их по уху, и оба вдруг схватились за ружья, и две молнии блеснули, и два удара раздались в одно и то же мгновение. Высоко летевший вальшнеп мгновенно сложил крылья и упал в чащу, пригибая тонкие побеги. — Вот отлично! Общий! — вскрикнул Левин и побежал с лаской в чащу отыскивать вальшнепа. «Ах да! О чем это неприятно было?» — вспоминал он. «Да, больна Кити. Что ж делать, очень жаль!» — думал он. «А, нашла! Вот умница!» — сказал он, вынимая изо рта ласки теплую птицу и кладя ее в полный почти якташ. «Нашел, Стива!» — крикнул он.